Я тоже так думаю. Ты бы знал, как мне сейчас хочется жрать и как безумно чешется этот обрубок. Собирай быстрее камни, садимся в машину и поехали. Иначе я за сохранность мяса у нас в кузове не отвечаю. Через 10 минут мы гнали в сторону нашего дома, а я искренне надеялся, что за выполнение чертового задания и спасение собаки мы не заплатили Диминой рукой. И что теперь сказать Лене? Семейная, Дима, взвизгнула Лена и кинулась к мужу. Все хорошо, милая, все хорошо. Она отрастет, уже регенерирует вовсю, ты только не смотри, неприятное зрелище. И мне бы покушать чего, а, да, конечно, конечно, сейчас все будет. Пока Лена суетилась и бегала по кухне, Настя смотрела на меня с вопросом в глазах. Встретившись с ней взглядом, я заговорил. Это был, видимо, босс Малышева и, вероятно, Шилова, потому как они вместе уже срослись, границы там особой нет. Сильная тварь, мертвый маг, лич, в компании 500 зомби и прочей слабой нежити. И вы полезли на эту силу в лоб. Да, скепсиса в Настиных словах было хоть отбавляй. Нет, конечно, мы же не идиоты. Мы запустили машину в сторону церкви и взорвали ее. Вы взорвали церковь? Зачем? Глаза моей жены округлились. Ну не саму церковь, хотя она тоже пострадала, врать не буду. Лич просто сидел в ней, а толпа мертвяков хороводы вокруг водила. Ну вот мы эту толпу и подорвали. И где вы нашли взрывчатку? Газовые баллоны, бензин и немного смекалки. Зато я 37-й, Дима, похоже, теперь 31-й. И мы добыли все, что нам нужно. У нас теперь около 70 малых камней, пяток средних и большой, слича. Я иду к Ване, хочу его порадовать. Идешь со мной? Настя оглянулась на спящего в манеже Витю, на Лену, которая начала стаскивать к Диме еду и кивнула. Да, идем. Мы вышли на улицу и Настя спросила, а что с рукой? Похоже, травматическую ампутацию розовый камень не лечит. Во всяком случае, не сразу, для этого требуются материалы, новую руку не создать из ничего. Там у него мясо бугрится и кость проглядывает постоянно, процесс идет. А значит, отрастет новое, уверен. Надо только броню восстановить и будет снова скакать, бурдой махать. Мы подошли к играющим детям и я позвал. Ваня, сынок, у меня кое-что для тебя есть. Когда сын подбежал ко мне, я разжал руку в перчатке, показывая радужный камень. Как думаешь, он подойдет? Да, он подойдет. Пойдем скорее. Он потянул меня за палец к будке. Затем выхватил камень из руки, кинул его прямо на землю, потом туда же положил ошейник, затем подумал о чем-то и потребовал. Давай маленькие камни. Я передал ему часть из тех, что у меня были, зачерпнув их не глядя. Еще, еще, еще, все. Ваня сложил в кучу 60 камней поверх большого камня и ошейника, а затем из его рук ударил салатовый столб света, который за пару секунд сплавил все камни воедино. Затем они стали расти, превращаясь в какое-то подобие яйца. Когда яйцо достигло метра с лишним высоты и было уже больше Вани, сын закончил. «И что дальше?» – спросила Настя. «Нужно ждать, всего несколько денечков, все будет хорошо». Я побежал играть, и он в припрыжку ускакал к детям, которые возились около песочницы. За ними приглядывал Потапыч, лежа рядом с прикрытыми глазами. Но я был уверен, он не спит и отслеживает все вокруг. 60 камней, камень магии, ошейник – это какой-то ритуал, для которого нужно довольно много энергии, заметила Настя. Шаманизм, друидизм, что-то такое. Кстати, по количеству камней, Сардиль был 12 уровня. Зависимость прямая, похоже, 5 малых камней за уровень собаки. Вопрос только, получится ли так делать с человеком? У Вани ведь была какая-то там связь с Собакиным, он сам говорил, ответил я жене. Сахаров, проникновенно сказала Настя и притянула меня к себе. Хотя как притянула, притянулась, я был минимум вдвое ее тяжелее, в броне-то, а затем смачно поцеловала в губы. Так и быть, ты прощен. Она удалилась, покачивая бедрами, а я недовольно переступил с ноги на ногу. Гульфик, сука, жмет. А через пару часов, перекусив и немного восстановившись, я взял с собой деда Бориса и Настю, после чего собирался отправиться за покупками. Оказывается, сегодня приезжал Володя и передал облегченный доспех для Насти и Лены, так как вояки видели добросовестное исполнение нами обязанностей и решили выполнить свою часть сделки немного раньше. Настя, наряженная в облегченный кольчужно-пластинчатый доспех, закрывающий самые уязвимые места, но весящий всего килограмм 15, смотрелась неплохо. Так как она изначально была у нас воином дальнего боя, то шлем я для нее попросил сделать легче и более открытый для лучшего обзора. Получился, в общем-то, неплохой шишак, как я его помнил по картинкам с крылатыми гусарами, с защитой шеи, щек и носа. Моя валькирия была очень довольна своей обновкой, и, кроме своих теперь уже мечей, взяла с собой еще десяток заточенных обрезков арматуры сантиметров по 25 длинной. В ответ на мой удивленный взгляд она сказала, что, я, вообще-то, тренировалась регулярно. У меня уже очень неплохо получается садить ими в мишень, и это очень хорошо. Хорошо то, что ты мне напомнила о своих способностях. Поход откладывается на час, снимай перчатки. Через пару минут я вывалили все наши запасы камней и отодвинул в сторону Насти 5 синих, 7 зеленых, 2 коричневых, 2 оранжевых и 1 фиолетовый. Больше у нас не было, если не считать розовых, которые были для лечения, и желтых с красными, которых в общей сложности было 23 штуки. Сначала коричневый, оранжевый, фиолетовый, коричневый, оранжевый. Давай, махнул я рукой. Настя впитала их с интервалом в минуту. Как ощущение? Неплохо, неплохо. Теперь синие с зелеными по очереди, верно? Давай, жги. Она впитала их, но чувства ограничения не возникло. Это меня немного порадовало, и я достал желтые с красными. В итоге, Настя остановилась на 51-м камне, что говорило о том, что у нее 17-й уровень. Неплохо, вообще-то. Она третья по силе у нас, после меня и Димы. У Лены, значит, должен быть где-то 10-й, вряд ли больше. Хорошо, Настенька, хорошо. Порадовала мужа. Я обнял свою ненаглядную и чмокнул ее в щеку. Теперь можем и выдвигаться. Все, кого встретим из врагов, твои. Надо тебя дотянуть хотя бы до 25-го. Дальше уже тяжелее, там сильно растет количество энергии до повышения. Ты за меня не волнуйся. Настя одела шлем и похлопала руками по рукоятям мечей в самодельных ножнах. Я, знаешь ли, не институтка, от капли крови падающая в обморок. Мы решили двинуться напрямую. В лесопарке было полно тропинок, а идти было чуть больше километра. Путь, кстати, выдался спокойным, если сравнивать с нашими прогулками в лесу. Насте пришлось всего один раз пустить в ход свои штыри, когда мы столкнулись с пятеркой злобных собак. А ты и правда научилась ловко с ними обращаться. Всех ваншотнула. Похвалил я ее. Еще бы, каждый день несколько часов тренировок. Ты ведь совсем про нас с сыном забыл, бегая по лесам и деревням. Делать нечего, скучно. Остается тренироваться. Исправлюсь. Завтра село пойдем дочищать с тобой вдвоем. Заодно покажу тебе местную достопримечательность, психушку с привидениями. Ну или что они там такое, не знаю. В идеале дойти за день до Шилова и проверить там выживших, наладить сообщение между ними и агрокомплексом. Ловлю на слове, сказала повеселевшая жена. Да, засиделась она, деятельная натура. Магазин уже был разграблен. Это было видно даже до того, как вы в него вошли. Роллы ставни были выломаны, дверь выбита. Заходим внутрь, осматриваем все внимательно. Нам нужен каждый завалившийся под стол патрон, скомандовал я. Мы начали обыск. В целом, вынесли почти все, оставив немного охотничьей утвари, пару палаток, биноклей, одежды. Мы все это упаковали в пару больших рюкзаков, которые нашли тут же. Забрали даже, за каким-то чертом, пневматику. Я был изрядно расстроен, пока меня не позвал дед Борис в одно из дальних помещений, где с гордостью представил свои находки. Вот, глянь, гильзы 1270, 1276, несколько упаковок, общей сложностью порядка 600, капсюли, тут их 3000, порох бездымный, банки по 0,45 кило, штук 30, ну и дробь в коробках, картечь, пули. Тут был складик для тех, кто сам себе патроны крутит. Ленивые гады ничего отсюда не взяли, дай бог им судья, а мы не гордые, все прихватим. Я вас научу, наштампуем патронов, моя двустволочка и ваша сайга вторую жизнь тогда и обретут. Найти бы еще станок, а лучше два, для снаряжения патронов и инструменты. Но они тут точно есть, не могёт их не быть. А остальное что? Я показал на другие коробки и пакеты. Там другие калибры и для нарезного всякая всячина. Но все мы не утащим, даже с вашей дурью. Возьмем только то, что надо нам под 12-й калибр. Мы нашли инструменты, и станки нашли. Всего у нас вышло 5 больших рюкзаков. Самый легкий выдали деду Борису, тяжеленький, Насте, благо для нее тащить 50 килограмм больше не было проблемой, а 3 средних я кое-как водрузил на себя. Вышло все равно около 100 кило, которые тащить мне было не столь тяжело, сколь неудобно. Но через 20 минут мы уже были дома. Дед развил кипучую деятельность, обучая всех желающих новой работе, а мы с Настей отправились спать. Завтра был запланирован выход для окончательной очистки села. Ты быстрая, так пользуйся этим. То, что ты сильнее этих противников, ни о чем не говорит. Скорость. Зачем тебе 2 ковырялки? Поучал я Настю. С бычарой ты так не справишься. А вот подрезав ему сухожилия и обездвижив, точно да. Да я все понимаю, буркнула моя жена. Но интересно же было. А причина заключалась в том, что когда разожравшаяся коза попыталась налететь на Настю, напоров ее на рога, та, вместо того, чтобы увернуться и добить противника, просто скрестила мечи и заблокировала таранный удар. Нет, это было эффектно. Да и коза сама убилась о мечи, разрезав себе черепушку. Но все равно глупо. И береги мечи. То, что они пока держатся, это уже огромное чудо. Работай своими штырями, четко и экономно. Блин, Сахаров, если бы я знала, что ты такой зануда, я бы осталась дома. Слушать твое нытье несколько часов подряд, вот истинное наказание. Добивай, давай. Сами они почему-то помирать не хотят. Нет, определенно, 10 лет назад ты обещал мне романтику, любить, на руках носить, а не вот это вот все. Подлый обманщик. С задачей она, тем не менее, справилась. И получила очередной уровень, уже 21-й. Оказывается, уничтожение в одну каску полчищ мутантов позитивно сказывается на личном росте. А теперь давай, сразу, не отходя от кассы. Оранжевый, зеленый, синий. Да знаю я, надоел, блин, вечно лезет. Отмахнулась Настя. И не говори под руку. Ладно, ладно, умолкаю. Собственно, зачистка подходила к концу. Оставалось зачистить 3 подворья и заглянуть уже, наконец, на колокололитейный завод. Так что уже через час мы стояли перед воротами, которые были сейчас закрыты. Ну и как мы попадем внутрь? Спросила меня Настя. А вот так, ответил я, пиная ногой в створку ворот и вырывая дужки с замком. А, ну да, логично. Мы обошли всю территорию завода, но она была совершенно пуста. Но мы еще не проверили цех, что вселяло в меня некоторую надежду. Сломав дверь, мы вошли внутрь. Это был плавильный цех, но осмотреться нам не дали. Почувствовав смутную угрозу, я прикрылся щитом и заслонил собой Настю. Раскаленный шар какой-то субстанции ударился о щит со шлепком, а потом медленно сполз по нему на пол. Они прячутся. Попробую их подловить, крикнула Настя из-за спины. Их еще и несколько, звякнули Настины штыри, рикошетя от балок и стен, а потом из-за одной из них выпало тело. Оно определенно было гуманоидным, но аномально широким и низким, а еще покрытое какими-то светящимися линиями, хотя они были больше похожи на трещины. Это что, гном? Я тебе не пофиг, я заметила еще 3, прикрывай, ща всех положу. Пока разошедшаяся Настя метала свои колья и управляла их полетом, я сосредоточился на том, чтобы отбить все направленные в нас выстрелы, что у меня пока вполне получалось. Через пару минут перестрелка закончилась, а все 4 странных гномов валялись дохлые. С грохотом открылась дверь в соседнее помещение и к нам бочком протиснулся гад в 1,5 раза их больше. Не мешай, он мой, только мой. А потом Настя сделала странную вещь. Она крутанулась вокруг своей оси и швырнула мечи, которые воткнулись в плечи этому бугаю, а потом кинулась к нему, оттолкнулась от пола, крутанулась в воздухе, хватаясь за рукояти мечей и выдернула их, приземляясь уже за спиной противника. Из-за того, что она броском повредила ему плечевые суставы, он не смог как-то среагировать и остановить ее, а потом перекрестный удар 2 клинками заставил его голову подскочить с плеч и покатиться в сторону. Энергия впиталась в Настю, а на полу звякнули выпавшие камешки. Ха, 22, и камешки хорошие, правильные камешки, говорил я, ходя от одного к другому и собирая их, 3 фиолетовых. Тебе сильно повезло, забирай. Через 10 минут мы вышли на дорогу. Настя поглощала камни прямо на ходу, так что сильно мы не задержались. Так как мы прошли через завод, то вышли прямо перед шиловским отделением полиции, откуда нам навстречу уже спешил мужчина в потрепанном мундире капитана полиции. Здравствуйте, кто вы и откуда? И, самое главное, как вы сюда добрались? Мы же в осаде, не заметили, а прошли мы через Малышева, со стороны Тенистого. И, кстати, зачистили его, включая самых стрёмных обитателей. Так что теперь в том направлении более-менее безопасно. Ну, Насколько вообще здесь может быть безопасно вне бетонного бункера с толстенными стенами? Ответил я. Я Настя, это мой муж Саша, мы, пусть будет авантюристы. Не зря же я аниме смотрела, а? Так вот, мы выполняли задание ребят с агрокомплекса по очистке территории. Знаете про такой? Мужчина кивнул, и Настя продолжила. А кто, собственно, вы? Капитан Стеценко Игорь Викторович, участковый уполномоченный. В настоящий момент являюсь старшим в отделении. А вы из какой структуры? Выглядите, мягко говоря, странно. Вы другое время я вас, пожалуй, задержал бы до выяснения. Но сейчас вы одеты по погоде, ха. Мы, ребята особенные, уникальные даже. Пока все стреляют и теряют возможность стать сильнее, мы предпочитаем бить по голове вблизи, и магия издалека. Так что мы, наверное, в Воронеже самые прокачанные. Вы ведь уже в курсе про уровни и как они повышаются? Конечно, в курсе. Тут вообще сложно быть не в курсе, когда такая хрень творится вокруг. Во всем Шилово, он обвел рукой дома за собой, осталось, от силы, 1000 человек, а было почти 8. Никто не понимал, что случилось, многие погибли в первые минуты. Мы сражались сначала с хренью, которая лезла из частного сектора, потом полезли какие-то черти из болота, затем из парка и леса. Первая неделя была жестокой, потом пришли то ли жабы, то ли лягушки со стороны озера. Мы смогли справиться, но патроны кончились от слова совсем. Дальше только дрекольем махали, благо, кое-как сообразить из него оружие смогли. А теперь у нас новая напасть, со стороны Междуречья постоянно кто-то приходит. Но кучка мертвецов, то мутанты, то еще какая-то непонятная фигня. Если вы говорите, что дорога безопасна, то я готов начать эвакуацию. Сейчас наши все собраны в детском саду и ближайшем к нему домах, так что это будет быстро. Только скажите, вы нас примете? Ну, не мы, а полкан, который сидит на агрокомплексе. Но, скорее всего, да. Я поговорю с ним, думаю, он не откажет. А если среди вас есть ценные специалисты, то им даже нормальные условия дадут, с личным душем. Уж извините, но у них микрорайон плотно заселен. Многие выжили, многих нашли и привели. Но вы, думаю, еще поместитесь. А это что за? Это Денис. Капитан указал рукой на мчащегося на велосипеде юношу. И он был у нас дозорным. Кап-кап, питан. Пытался говорить парень, спрыгнув с велика и пытаясь отдышаться. Идут. Все идут. Орда. Где они? С посуровевшим лицом спросил Игорь. Как увидел? Сразу сюда. Дениска все еще стоял, упершись руками в колени. Около пивоварни, наверное. Бегом, оповести остальных. Пусть готовится. Ну и мы пойдем, пожалуй, сказал я, делая первый шаг. Махнул рукой на северо-восток. В той стороне же пивоварня? Да. Озадачился капитан. Вы что задумали? Просто немного их задержим, всего делов. Милая, ты идешь? Настя фыркнула, закатила глаза, но направилась за мной. Спасательная. Мы отошли буквально метров на 200, когда Настя обратилась ко мне. Мне кажется, Сахаров, что ты окончательно слетел с нарезки от ощущения силы и вседозволенности. Ну а чего тебе, здоровенный медведь, приведу домой за ушко, как нашкодившего кутенка. Зачистить лес с опасной живностью, отличный досуг, убить, мать его, мертвого колдуна, который управляет толпой нежити. Дайте два, а рука у брата и так отрастет, и сейчас, вот куда мы премся, это разве наша битва, это наша битва и наша война, милая, за все хорошие против всего плохого и все такое. Я тут размышлял на досуге, после того, как обнаружил, что наш участок растет. Так вот, это произошло из-за увеличения количества людей, скорее всего, ну или их уровней, что тоже вполне вероятно. А что будет, если на таком большом осколке, как Воронеж, останется мало людей? Он начнет уменьшаться, или с ним произойдет что-то другое? Например, почему так быстро разрушился осколок с Майским? Не потому ли, что там осталось около 3% выживших и осколок все это время деградировал? Много вопросов, мало ответов. В Воронеже пока статистика нам не ясна. Сколько людей должно быть на осколке, чтобы он был стабилен, тоже не ясно. Короче, я не думаю, что мы совершаем ошибку. Да ты и о нашем благе не думаешь. Что мне твой Воронеж? Я легко сменяю весь этот город на своего сына. А ты пытаешься тащить их из жопы, стараешься, только зачем? Смысл в чем? Они тебе, думаешь, благодарны будут? Я не собираюсь спорить об этом с тобой, жена. Ты можешь говорить сколько угодно и что угодно, но это даже больше выгодно нам, чем им. Все еще не можешь привыкнуть, что ты вышла из зоны комфорта. Привыкай, у тебя будет новая зона комфорта, где ты каждый день кому-то стучишь по тыкве. О, посмотри, а вот и очередь на прием. Да ты охренел, отшатнулась Настя, когда увидела перевшую нам навстречу толпу. Мы успели отойти метров на 700, и стояли сейчас около въезда на какую-то парковку в лесу. Там, вроде, стоянка грузовиков была, во всяком случае, несколько фур там стояли. И к нам, из-за поворота дороги, как раз выруливала разномастная толпа из зомбари. И многие из них выглядели странно. Это же свежие трупы. Да, тонким голосом спросила Настя. Там же следы крови. Да, увы, но да, это кровь. А значит, они поднялись уже после того, как умерли. Но это должно быть невозможно, ведь все трупы развеиваются. Оказывается, не все так просто, как ты думаешь, Сахаров. Неважно. План простой, я впереди, ты за моей спиной, отступаем вперед спиной, отбиваясь от толпы. Задача, прорядить и задержать. Ты будешь рубить из-за меня, излишне не рискуя. Твои доспехи не позволяют таких вольностей. Все, мочим. И я нанес мощный круговой удар топором, напитав его от души энергией. Разрубленные надвое тела полетели в стороны. Слева от меня выскочила Настя и точными ударами зарубила сразу двоих. Толкая их, сбивая с ног, задержим толпу. Отступаем чуть медленней. Толпа нежити перла на нас, толкалась, часто даже сбивала друг друга с ног, что играло нам на руку, позволяя задерживать всю эту толпу и не давать себя окружить. Мой топор порхал как бабочка, жалил, как пчела. Очень тяжелая и злая пчела, которая, к тому же, изрядно ждала нежить, от соприкосновения с моей аурой, которая окружала и топор, они начинали дымить. По моей броне и щиту прилетали удары, но они меня мало волновали, чтобы пробить усиленную мной огромным количеством праны броню потребуется пулемет, а не их кулаки, зубы и когти. Настя, действуя из-за моей спины, чувствовала себя вполне вольготно. Она наскакивала на толпу, наносила 4-5 ударов мечами, убивая нескольких зомби, после уходила за меня, чтобы не получать лишних ударов. Мы, отступая, оставляли за собой целую насыпь из тел, убивая их, наверное, по полсотни в минуту. Наконец, через минут 5-6 мы подошли достаточно близко к отделению полиции. «Эй, капитан!» — крикнул я. «Мы подведем их поближе, бейте их из окон. Плана получше у вас не нашлось», — раздался его нервный голос сзади. «Какой есть, дружище, какой есть? Рубите, давайте». Мы с Настей отошли к внутреннему углу дома, чтобы немного снизить напор с двух сторон и начали работу по уничтожению нежити. И потребовалось на это еще целых 20 минут. Даже с учетом того, что нам немного помогли местные жильцы, лупящие из окон первого этажа дрекольем по башкам трупаков. Мы навалили такую гору тел, что уже через 5 минут нам пришлось сделать пару шагов вверх, чтобы этот вал не мешал нам, а потом еще пару шагов, и еще. Под конец они лезли к нам наверх на всех четырех костях, но получали только рубящий удар. Наконец, напор толпы ослабел, и я увидел подходящий к нам новый отряд. Эти мертвецы выглядели куда лучше. Все они были улучшенные, штук 10 из 100 были самыми настоящими драуграми, а вел их самый настоящий рыцарь смерти. Пусть он выглядел не так, как я помнил, но его китель с орденами Великой Отечественной войны тоже внушал уважение, а горящие желтым светом глаза выдавали его истинную природу. «Что, опять? Я требую перерыв на обед», — пробормотала уставшая Настя, опершись на воткнутые в землю мечи. «И вообще, где нормированный рабочий день и вот это вот все? А тебя это и не касается сейчас, Настюш». Я повел плечами, смотря прямо в глаза смертоносцу. «Это для меня». «Ты что, один пойдешь?» – удивленно спросила Настя. «Именно. А ты не лезь. Эй, люди!» – обратился я к тем, кто засел в доме. «Не вздумайте мне мешать!» И я неспешным шагом отправился к отряду рыцаря, который остановился и, похоже, ждал меня. В моей памяти было одно довольно яркое воспоминание того воина, то, как он доказывал свое право называться элитным воином. Все было очень просто. Надо было выйти одному против сотни рыцарей и пустить их всех на удобрение. И именно это я и собирался сейчас сделать, сдавая экзамен самому себе. А дальше началась вакханалия. Зомби в его отряде были крепкие, а еще и них были дубины, что я сполна почувствовал, когда на меня навалились разом со всех сторон, задубасили по шее, плечам и голове. Слава богу, я был достаточно крепок, чтобы некоторое время игнорировать удары по башке, вырванные из забора лисиной. А потом из толпы стали выныривать Драугры и дергать меня за щит, хватать за руки, за ноги, пытаясь повалить, лишить равновесия, подставить под удары своих подчиненных. И я понял, что экономить силы не стоит, этот черт, рыцарь, играет по-серьезному с самого начала. Моя аура вспыхнула от влитого моря праны, оттолкнув и опалив всю нежить, а моя рука поднялась, обрушивая удар бойком на землю, а потом второй раз, расчищая мне пространство и за спиной. Всего я смог отправить в полет два десятка изломанных тел, повалить сразу четырех драугров. Мой топор, сияющий рунами на оголовье, влетел в одного из них и оторвал всю верхнюю половину тела. Минус сержант, падла. Рывок к наименее расторопному из них, удар. Минус два. Быстрая гибель двух подряд сержантов немного смешала ряды нежити, чем я воспользовался и снова ударил волной, сбивая с ног сразу два десятка тел. 20 секунд дикой рубки и немного отступить. Прошло всего 2 минуты, а третий отряда у тебя уже нет, смертоносец. Что же ты будешь делать? Оказалось, с фантазией у него все было в порядке. Иначе я не могу объяснить, откуда он взял прием, когда в Дейдрагуров кидали в меня трупок, пытаясь сбить с ног этим снарядом. А когда у них не получилось первый и второй раз, рванули снова на меня толпой. Да только я отвлекся от пары метателей, и потому мощный удар телом в щит заставил меня потерять равновесие, за что я сразу же поплатился. Мне в ухо прилетела дубина от Драугра. Оглушенный, я ничего не соображал секунд 10, просто маша руками во все стороны. Кого-то я даже задевал. А потом, обретя, наконец, четкость зрения, я запустил свой топор в одного из Драугров-метателей, снося ему грудь вместе с головой. Пару секунд я махал щитом направо-налево, раздавая плюхи и сбивая мертвецов с ног, а потом мой топор прилетел ко мне в руку. Ну, пошла потеха. Я уже выяснил для себя все возможности моих врагов и больше не собирался осторожничать. Я начал рубить их, смело подставляясь под удары дубин, рубил руки, ноги, головы, пинал падающих, топтал башки упавшим и вообще вел себя весьма некрасиво, да только очень эффективно, потому как через 5 минут осталась только пара драугров с дубинами и сам рыцарь, вооруженный вырванной из ограды кладбища цельнометаллической пикой. А потом меня начали бить. В процессе рубки мы отошли от кучи дохлых зомби, поэтому у всех нас появилось пространство для маневра. Сначала я, ценой продырявленной копьем ноги, отрубил голову одному из драугров. Затем удачно подловил второго, отрубив ему сначала ногу, а потом и добив. Остался только рыцарь. К сожалению, это было не только звание, это были еще и определенные навыки. И раз у этого гада была пика, он умел с ней обращаться. Мы сошлись раз, второй, он достаточно уверенно держал меня на дистанции и не позволял приблизиться для гарантированного поражения. А когда я решил лишить его копья, как-то лихо закрутил его и чуть не получил преимущество, выбив у меня из руки топор. Только моя сила позволила мне свести дело к ничьей, в сторону улетел и топор, и копье. А дальше я просто прыгнул на него и сбил с ног, ведь у меня в руках оставался щит, и он был полностью из металла. Я перехватил его за края и стал наносить удары как гильотиной. После 5-го удара, когда руки смертоносца уже были измочалены в труху, я наконец-то попал по его шее, ломая ее, а 7-м ударом перебил оставшиеся мышцы, и его голова откатилась в сторону. Я встал и подбрел к своему топору. Неважно, насколько ты устал, не безоружным оставаться было нельзя. А потом меня настиг мощный напор энергии, заставив мой уставший организм выключиться на несколько секунд. В себя я пришел рывком, оттолкнулся от асфальта. Черные хлопья все еще поднимались в воздух, а мое оружие, источая из себя свет, менялось прямо в моих руках. Закончилось это все только через минуту. Я осмотрел получившийся результат и остался чрезвычайно доволен. Теперь в щите и топоре ничего не осталось от кустарной поделки и рабочего инструмента. Это было орудие войны, имеющее только одно предназначение – отнимать жизни и сохранять свою, и делать это максимально эффективно. Мощная рукоять топора стала еще немного короче, но обзавелась упором и защитой кисти. На самом топоре, ставшем больше, появилось крестообразное отверстие, ударная часть стала выступать из оголовья. А самое главное, на навершии появился немаленький такой шип, почти копейный наконечник. Щит теперь был немного уже и изменил форму, став треугольным с острым выступом сверху, а его толщина, чувство необычайной надежности, его металл, который был похож на латунь, но точно ей не являлся. Кажется, теперь я могу выйти и против пулемета. И ставить в этой драке стоит явно не на пулеметчика. Саш, раздался встревоженный голос Насти, и я поспешил к ней. Что случилось? Мои мечи, они. Она указала на лежащие на земле железки. Поздравляю, теперь это артефакты. Самые простые, как я теперь понимаю, но они могут стать лучше. Оба ее меча стали сильно короче, убавив в длине сантиметров по 10, но получили более удобные рукояти и эфесы. А еще их материал явно изменился, больше не грозя развалиться при очередном ударе. Кажется, один меч теперь был немного короче другого, тот, который под правую руку. Меня бы это удивило, но Настя была левшой, и левый меч имел явно больший наступательный потенциал, тогда как правый имел ярко выраженную гарду с дополнительной защитой кисти и сам по себе был толще. «А ну-ка всем оставаться на местах!» — крикнул я в сторону выползших из дома людей. «Тем, кто сунется к нашему луту, порву, нахрен, жопу!» Путем натягивания этой жопы на ближайший фонарный столб. Есть сомневающиеся, сомневающихся не было. И вообще, все проявили редкостное благоразумие, сразу смотавшись обратно в подъезд. «Александр, а когда нам выходить-то можно будет? Через пару минут, как мы свалим. И ждите, скоро к вам приедут другие люди. Мы с Настей собрали камни, выпавшие из зомбари, не тронув те, которые были под окнами дома, и пошли по дороге в сторону точки рандеву. В итоге, набрали 8 десятков малых камней и 6 средних. С рыцаря ничего не выпало, почему-то. А теперь, красавица моя, нам надо дойти до следующего микрорайона и проверить, что там, согласно. Еще пара часиков у нас в запасе есть. Я задолбалась в усмерть. Сахаров, ты никакими плюшками не загладишь свою вину передо мной. У тебя уровень какой? Не знаю, наверное, их было сразу 2. Забавно. У меня, кстати, 3, но я дополнительно в одиночку сотню рылу работал. И, видимо, командирский опыт опять капнул, отбирая часть у всех участников. Значит, у тебя 24-й, а у меня перевалил за 40-й. Поздравления с юбилеем будут, вот когда будет 50, тогда и поздравлю. Ладно, вернемся к теме разговора. Позавчера был какой? 17-й. Ну и чем тебе не подарок? А, сила, красота, молодость. Ты же чувствуешь в себе изменения, вряд ли тебе теперь грозит рак или инфаркт, не так ли? Других причин смерти хватает с головой, знаешь ли, издержки профессии. Как позже оказалось, выживших в самом Междуречии не было. Мы нашли их в гаражном кооперативе «Дон», где тусовалось почти 2000 человек, граждане. Да, мы, можно сказать, представители власти. В скором времени приедут другие люди, с ними вы и будете договариваться об условиях, вещал я, пытаясь перекричать толпу. В настоящий момент тут безопасно, орда зачищена, а упыря с кладбища ты убил, крикнула истерично какая-то дама лет 50, и толпа зажужжала, поддерживая ее. Нет, туда мы еще не ходили, но скоро заглянем. Успокойтесь и займитесь налаживанием быта. Вам надо подождать буквально пару дней. А потом повернулся к Насте и тише добавил: валим отсюда. Мы бегом покинула ГК «Дон», оставляя за спиной недовольную толпу, и направились в сторону Шиловского кладбища. Я, кстати, даже не думал его проверять, считая, что такая толпа дохляков обязательно пришла именно оттуда. Но сейчас, обдумывая слова тетки и свежие трупы в толпе, понимал, что так я поступал крайне неразумно. Зайка, сегодня еще проверим кладбище и домой, отдыхать, готовиться к выходу в город. Ладно, мы остановились перед воротами кладбища через десяток минут. Знаешь, хотел бы я пропустить даму вперед, но с кладбищем, боюсь, ты меня неправильно поймешь. А ты че, Сахаров, уже себе новую бабу нашел, раз меня спровадить хочешь? Или, Кобелина, новый член, взамен того, который я тебе отрежу? Вот да, именно поэтому. Я картинно вздохнул и повесил голову. Так обидно, когда твоя жена не понимает твои шутки юмора. Мы шли по тенистой аллее кладбища, когда нам наперерез рванул дымный шлейф в воздухе. Ну а я, недолго думая, просто врубил ауру на максимум, выбивая из этого дымного состояния какого-то бледного мужика, который вписался хлебальником прямо в мраморный памятник. Уф, чувак, извини, больно, наверное? Спросил я. Да как он тебе ответит после такого? Там рожу надо по частям собирать, ответила вместо него Настя. Но, как оказалось, ответить он мог и сам. Ша-а, мужик, как оказалось, был бодрый, полон сил, а еще очень на нас зол. И я бы его понял, после поцелуя с Каменюкой не так можно разозлиться, но вот он явно проявлял к нам еще и гастрономический интерес. Иначе зачем кидаться на Настю, так широко открыв пасть с кучей клыков? В любом случае, покушение на свою жену я спускать не собирался, потому этот хрен еще раз поцеловал твердую поверхность. Только в этот раз это был мой щит, и ударил я им, вообще не стесняясь в применении силы. Шипение, возникшее в момент удара, нашло объяснение в виде морды вампира с отпечатавшейся на ней красным фигурой льва со щита. «Кажется, теперь у меня всегда есть с собой сковородка. Я сама, не лезь ты теперь». А спустя секунду Настя налетела на этого упыря, которому после двух смачных торможений лицом и так сильно не здоровилось. Ей потребовалось примерно 30 секунд, чтобы пошинковать его на салат. А потом она села на лавочку и мечтательно уставилась в небо. «Ап! Поздравляю со вступлением во взрослую жизнь. 25-й, он немного особенный». Я катнул ногой черный камень и поднял его, завернув в тряпочку. «И настало время тебе получить новую способность. Старую ты освоила на должном уровне. Разведывательная. Итак, Александр, я подтверждаю со своей стороны, что все условия нашей сделки выполнены. Лес зачищен, количество нападений резко сократилось. Было даже 2 дня, когда их не было вовсе. Мы получили доступ к полям вдоль Дона, и наши люди уже вошли в контакт с выжившими из 2 групп. Для меня удивительно, что вы смогли сделать это все вдвоем, но тем выше заслуги. Комплекты обмундирования нам за эти дни подготовлены, и мы готовы их передать. Куда грузить? У вас перед воротами стоит газелька, вот туда и грузите. И еще, товарищ полковник, завтра я с женой ухожу в разведывательный рейд, послезавтра все данные, что у нас будут, я направлю вам с одним из своих людей. Что планируете делать с другими выжившими? Их там почти 3000 наберется. Присоединю к нам, обеспечу их там питанием и направлю взвод автоматчиков для поддержания безопасности. У нас теперь, получается, будет аванпост, и под контролем окажется треть территории осколка. По всем прикидкам, у нас хватит возможностей для поддержания минимального уровня жизни, благодаря вашей команде. Наши местные умники говорят, что курицу получится снова одомашнить и получить источник яиц и мяса. Овощи и фрукты для обеспечения всех 13 тысяч человек будут выращиваться на очищенных территориях. Мы на самообеспечении. Не думал, что скажу такое, но жизнь налаживается. Рад слышать, правда. Хоть какой-то осколок цивилизации нам удастся сохранить. В общем, так, движемся на 2 машинах. Впереди я на Туареге, который Володя взял на денек. Сзади вы на нашем Череке. Забрать нам нужно 5 человек. В Череке 7 мест. Тут 5. Если что, поместимся с запасом. Я буду расталкивать машины, где нужно. Благо, тут дизель и куча швеллера. Если аккуратно, то любую легковушку с дороги сдвину. Настя, с собой, кроме мечей, сайга и 60 картечи восьмерки, 40 пуль. Картечью по толпе простых мертвецов в головы, пулями в крупняк. 3 магазина по 5 снаряжены сразу. Хорошо. Дима, рука не подведет? Вообще нет. Как родная. За 2 дня отросла, удивительно даже. Да только ты 2 дня жрал, как медведь. Хорошо, хоть мы пробежались по округе и еще 4 морозилки взяли, чтобы продуктами забить. И генератор поменяли на мощный. Бензина-то у нас теперь хватает. Кстати, ты мужикам скажи, пусть бензовоз дозаправит. Вставила свои 5 копеек Настя. Я до сих пор в шоке, что мы в автосити такой подарок нашли. Это ж не бензовоз, это АС мобильная на базе газели. Тонна топлива и заправляйся, где надо. Радостно покивал Дима. Хорошо, перед выездом выдам указания. Все, садимся, выдвигаемся. Едете за мной в 10 метрах. Мы проехали по проспекту Патриотов до Кольца, там свернули на улицу Героев Сибиряков, а с нее на Пешестрелецкую. Потом по встречке проехали на улицу Космонавтов, и на перекрестке с 9 января мне пришлось впервые таранить машины, чтобы проехать. Дальше мы ушли на Машиностроителей, и на перекрестке с Солнечной я снова взял на таран затор, который там был. Мы проскочили, немного обтерев бока, но внешний вид автомобилей меня сейчас волновал мало. Мы приближались к месту назначения, и пока все шло слишком гладко. В городе было тихо, что в мире постапокалипсиса могло значить только одно – мы в заднице. И эта задница не замедлила себя проявить. Я шел на скорости около 60, и та тварь, что хотела меня прихлопнуть, спрыгнув с крыши красно-серого здания, немного промахнулась, упав сразу за моим бампером. Зато успел среагировать Дима, он не стал тормозить, а наоборот поддал газу, чтобы через долю секунды снести здоровенного зомби и впечатать его в бетонный столб. Я резко дал по тормозам, потом задним ходом подъехал к ним и выскочил из машины. Но все уже было кончено. Настя снесла этому здоровяку голову мечом и подобрала оранжевый камень. «В машину и валим! Бросайте наш черик!» — крикнул я им. «Не выйдет!» — мрачно сказал Дима, указывая мне за спину. Там, со стороны электросигнальной улицы, на нас перла толпа зомби под предводительством рыцаря. А затем такая же толпа повалила из дверей типографии, отсекая нам путь назад. «Ваши сзади, мои спереди, руби!» И я, на ходу окутываясь маревом энергии, припустил вперед, чтобы буквально через 20 метров врубиться в толпу и сходу выдать два ударных волны, расчищая себе путь к рыцарю и метнуть топор, убивая не готового к такому резкому старту мертвого командира. Чтобы добить в раз потупевших зомбарей, мне потребовалось 3 минуты. Все это время сзади сверкал и раздавался грохот взрывов. Настя использовала свою новую способность на полную катушку. Закончили они примерно в одно время со мной. «Быстро гребем камни и в тачку», — скомандовал я. Ситуация еще не казалась безнадежной, чтобы бросать добычу. Через пару минут мы дружно хлопнули дверьми машины. Диме пришлось высунуть алебарду в окно, иначе она не помещалась. Я вдавил педаль в пол, стартуя. «С электросигнальной идет орда», — крикнула Настя через десяток секунд, когда мы проскочили перекресток. Я молча крутанул руль влево, уходя на ясный проезд. «Я так понимаю, миссия отменяется, и тут односторонние. Ты еще жалобу на меня ТПСником напиши». Руль резко вправо, уходя на Донскую. «Тут жопа, они не выжили, никто бы не выжил. Центр города, смерть». Я с заносом повернул на улицу 45 стрелковой дивизии, боком снеся несколько зомбаков из отряда, который спешил нам на перехват. Настя молча развернулась и начала стрелять прямо через стекло багажной двери. «Их там тысячи, тысячи, мать их!» — кричала она. На выезде из частного сектора я снова сбил несколько зомби, чем отряд еще не успел полностью высыпать на дорогу, перекрывая ее, и понесся дальше, к выезду из города. «Фух, кажется, вырвались», — сказал Дима. «Да, но нет, уходим на запад, к нам вернемся окольными путями, на случай, если они смогут нас выследить», — ответил я. Мы свернули на улицу Антонова и затем съехали на 9 января, на съезде распугав пяток людей, которые копошились около машины, из которой что-то выгружали. «Надеюсь, нас не преследуют, иначе им хана. Притормози, уходи налево, впереди кладбище, забыл», — сказал мне Дима, махнув рукой в сторону поворота. «Понял, делаю». Через пару минут я съехал к автомойке и остановился. Мы вышли из машины и взяли оружие. «Ждем час, прежде чем ехать дальше. Надо убедиться, что за нами нет погони. Так что пока стоим, курим», — распорядился я, осматриваясь. «Нет, ну это жесть. По ним разве что из минигана стрелять. Желательно, 10 сразу. Тогда шансы будут». Настя потянулась и стала снаряжать патроны в магазины, напитывая их энергией. Стрельба по ним со способностями, в целом, эффективна, но это капля в море. Если ускорять полутелекинезом, она пробивает 2 трупака подряд. Если заряжать картечь, она валит 2-3 за выстрел. Там достаточно просто попасть в тело или голову, чтобы взрывом трупок разворотило. Кстати, имха, когда я стреляю с взрывными патронами, то энергию дают в полном объеме. Некоторая логика в этом есть, точно. Ты же убиваешь не картечиной, а способностью, получается. Ружье туту просто способ доставки, выходит. Кстати, по поводу картечи, насколько она вообще может быть заряжена, там все просто. Чем больше объект, чем он изначально крепче, тем больше энергии в него можно вложить. Например, в стрелу баллисты, в наконечник, я могу влить почти половину мне доступного. Как там будет, какой эффект, не знаю, не пробовала. Оставила стрелу в стороне, сказала не трогать и не приближаться. Вдруг рванется временем, ну и потом сама проверю, развеивается ли заряд. Если нет и не рванет, то это бомба. В том смысле, что я так за пару недель заряжу все наши патроны, снаряды, стрелы и так далее. А потом надо будет просто стрелять. Одно попадание, один труп. Звучит серьезно. Уважительно покивал Дима. То есть ты, в теории, можешь из баллисты сделать противопехотную пушку? При этом технологичность вообще не требуется, верно? И, пусть я пока не все воспоминания осознала, это не предел. Заряжать снаряды можно по-разному. Например, магией, но это уже артефакторика. Из твоих слов следует, что мы в будущем будем артефакты делать сами. Меч тысячи истин мне, пожалуйста». Дима немного покривлялся, изображая, как сгорбился и работает над столом. «Секундочку», — сказал я, всматриваясь в табличку. «Домостроительная компания, а за шлагбаумом, панелевоз. Так тут вроде завод ЖБИ был, в Приданском, всегда. И ты молчал, я не знал, а ты решил, что это не важно. В машину, едем». Я стоял перед табличкой «Акционерное общество открытого типа завод железобетонных конструкций» и смотрел на нее влюбленными глазами. «Вы, ребята, как хотите, но я иду внутрь». Через пару минут я стоял и смотрел на длинные ряды склада под открытым небом. Я даже залез на опору мостового крана, чтобы разглядеть все получше. Плиты, сваи, фундаментные блоки, даже несколько готовых секций для сборки многоэтажек. Это было решение всех проблем со строительством, всех проблем с защищенностью. Оставалось только это все доставить и установить. Наш осколок продолжал расти и темпы эти все ускорялись, а значит, я смогу разместить очень многое. «Едем», — сказал я ребятам, выходя на улицу и направляясь в сторону машины. Настроение было прекрасным. А еще к нам со стороны примыкающего проезда бежал человек. «Погодите, постойте». Мужчина лет 45 и очень торопился к нам. Наконец, добежав, сначала отдышался и продолжил. «Вы откуда? Что сейчас происходит в городе и области? Куда смотрят власти? Сбавь обороты, мужик», — хмыкнул я. «Мы с проспекта Патриотов. В городе, жопа, области, нет, страны, тоже нет. Как нет и мира, скорее всего. И 40 дней уже прошло, помянули. Или тебя другие новости интересовали? Сам кто будешь? Простите». Он, видимо, оценил наш дружелюбный вид и решил немного исправиться. «Я Валентин Геннадьевич, главный инженер завода ЖБК, с которого вы вышли. А почему ты тут, а не уехал к семье? И почему ты с того здания бежал? Тогда уж, офисное здание завода древообработки самое новое и удобное для нашего проживания, потому мы все собрались там. Даже с Северстали и Полимера пара людей есть, а по большей части со всех трех заводов ЖБК люди, с завода сельхозтехники из древообрабатывающего». «Погоди», — сказал я, пытаясь склеить все это в голове. «Что-то много заводов, так тут огромная промзона. Мы здесь, считай, на всю область работали. Скажи-ка мне, Валентин», — спросил я его, уже начиная кое-что соображать, «а найдутся ли среди вас водители, электрики, крановщики, строители, киповцы, токари, фрезеровщики, кто там еще на заводах работает? Ну вот из перечисленных все есть, как ни странно». «Осторожно», — начал Валентин. «И сколько же вас?» «47. Скажи мне, Борис, а кто-то особенный на Коминтерновском кладбище похоронен?» «Похоронены. Понурый Борис. Там героев СССР похоронено человек 50, и генералов Великой Отечественной человек 10, все, при орденах и в боевых действиях участвовали. Отпусти меня, а, Саш, Портанов, выдай штук 50 и отпусти. Ты умрешь, если сложить то, что мы видели, и твои слова, то с вероятностью в 90% в Воронеже действует король мертвых. Это смерть. Эта тварь сама по себе сильна неимоверно, так еще и командует любыми толпами мертвецов, превращая их в какое-никакое, но войско, с тактическими маневрами, засадами и прочим. Они не выжили, дед, вероятность очень мала, а я все равно пойду. Не усижу я тут, умру с тоски. Будь ты человеком, Ирод, это еще одна лишняя смерть. Я не отпущу тебя просто так». Я поднял руку, прерывая Бориса, который набрал в грудь воздуха. «Возьмешь Шкоду моего брата, она и так побита, сильно страдать от ее потери не будет. И вообще, он мне машину теперь должен. Вот и спишем. Портанов возьмешь сколько надо. Настя тебе 20 штук с картечью зарядит, они, вроде, достаточно долго хранятся, будет чем отбиться от вражин. Напрямую поедешь, ты не доедешь. Я тебе предлагаю гнать в обход, сначала по Сибиряков, потом по Антонова до Подгорного, Учхозаи, даже, в Гау. Там должны быть выжившие. Во всяком случае, 10 дней назад их там было много, счет шел на десятки тысяч, Володя уже ездил тем путем. Сначала на севере все разведай, может, твои там где сейчас, успели сбежать, а потом уже к центру суйся, понял? Так, может, ты со мной пойдешь, у тебя вон как складно все выходит, вдвоем-то сподручнее, и обернемся быстрее. Не могу, нельзя мне, время, раз, риск, два, на мне ответственность, дед, пойми, умру я, еще люди умрут, нас и так почти зажали в городе, на тоненького ушли, еще минута, и все, кирдык. Через толпу быстро не прорубиться, машина завязла, сзади прет орда, там бы мы и кончились. Я не себя оправдываю, Борис, не тебя пугаю. Я хочу, чтобы ты понял, все просто обосраться как серьезно. Даже я, который может в землю рыбкой нырять с третьего этажа, а потом просто отряхнется и репу почешет, там бы помер. Я иду. Спасибо за то, что попытался. Ты честный человек, Саш, но не получилось. Дед встал, протянул руку, но я притянул его к себе, обнял и похлопал по спине. Ты береги себя. Найдешь своих, берите еще машину и сюда возвращайтесь. Приму всех. Дед уехал через полчаса. На душе было погано, обещание свое я, получается, не сдержал. Несмотря на слова деда, чувство было гаденьким. У тебя получилось это один раз, Сахаров, но второй раз ты хочешь принять аж 47 человек. Побойся Бога, ты не прокормишь их всех, увещевала меня Настя. Я прокормлю. Мы в Воронеже, тут пока еще дофига еды. И у нас есть урожай, который нужно собрать. А еще есть полковник на агрокомплексе, с которым у нас весьма неплохие отношения. Мы справимся. К тому же наш сколок ускорил свой рост, прибавляя по 1,5 метра в день. У нас будет достаточно площадей для всего, слышишь? Я договорюсь с вояками, заплачу тренировками, обучением, камнями, но мы получим себе куры знания по их одомашниванию. У них поголовье уже под 200, они уже начали нестись и даже появились цыплята. Вот последних я у них и возьму в оплату за свои услуги. И нафига тебе все эти люди? Что ты от них хочешь получить? Их умения и их работу. Завтра я иду к ним и мы начинаем переезд. Дорогу расчистим для налаживания логистики. Нам потребуется гонять фуры. Ты что задумал опять? С подозрением спросил у меня Дима. У нас был форт Новой Надежды, будет крепость. Там достаточно плит и блоков, чтобы построить все, что угодно. А на деревообрабатывающем заводе достаточно пиломатериалов и сырья, чтобы построить целую деревню. Мне нужно это все. И мне нужны люди, умеющие с этим работать. И все-таки, что ты планируешь? Дима хотел получить больше конкретики. Мы построим новые стены, убрав старые. Для этого потребуется техника. И она там есть. Экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, краны. Нам потребуются опытные работники, которые смогут со всем этим обращаться. Я хочу подождать еще неделю и потом возвести стены по кругу, с 8 башнями. Точнее, это будет не совсем круг, это будет октагон. Так мы по максимуму используем доступное пространство и защитим все, что нам дорого. Стены будут высотой в 4 метра, баши, думаю, что 6. Мы заготовим все необходимое для обороны, чтобы эту крепость никто не смог взять. И лишние руки будут вовсе не лишними при обороне. Обороне от кого, Сахаров? Фыркнула Настя. Ты же сам сказал, что вояки нам друзья. Крупных нападений на осколок давно не было, а мелочи наша пятерка гоняет без проблем. Обороне от зомби. Все говорит о том, что здесь, в центре города, засело чудовище, которому мы на один зуб. Он нас сожрет и не подавится. И мы уже засветились перед ним во время вылазки. Мы дали ему ложный след, но он будет нас искать, я уверен. И найдет, не так велик осколок, чтобы он не смог этого сделать. А терпение таким, как он, не занимать. Я говорю о короле, короле мертвых. Те офицеры его армии, которых мы видели, поверьте, беспомощные щенки перед лицом их хозяина. Звучит мрачновато. Ты уверен в этом? Задала вопрос Лена, которая тут тоже присутствовала. Вообще, она потихоньку забрала всю административную деятельность на себя, за что я был ей очень благодарен. Абсолютно. Сегодня я раздам указания, надо разграбить все магазины, продуктовые склады, овощебазы, все, до чего дотянемся. Нужно больше топлива, нужно больше мест хранения продуктов, больше инструмента, больше временных жилищ. Соберите весь урожай, обнесите все магазины для огородников и заберите все семена и инструменты для работы на земле. Вывезите все удобрения, что найдете. Вывозите и всю землю, чтобы удобрить наши грядки. Завтра с утра я иду за людьми. Начинаем. У нас осталось мало времени, и когда нам нужно быть готовыми? Хмурясь, спросила Лена. В идеале, уже сегодня. Защитная. Шел 6-й день, как мы начали вывоз плит и блоков с завода. На трассе рядом с нашим осколком уже были самые настоящие завалы из ЖБК. Все магазины в радиусе 2 километра были разграблены, а наш участок достиг 72 метров в диаметре. При появлении новых жителей его рост ускорился дополнительно. Тогда я понял, пора. Мы притащили экскаватор и загнали его на наш осколок. Сначала, отступив 0,5 метра от границы тумана, сняли весь плодородный слой, сложим его отдельно. А дальше начали выемку земли на глубину в 2 метра. Это был максимум для этого экскаватора. Весь грунт складывали на свободном пространстве, он нам еще пригодится. Потом долго отсыпали и равняли подушку из щебня и песка, предварительно уложив геотекстиль. На это ушел один день. Затем складывали бетонные блоки в 3 ряда, формируя надежную основу для упора бетонных плит и залили бетон между блоками и внешней стенкой траншеи. Дополнительно наметили площадки под будущие башни. Мы подождали 3 дня, пока бетон схватится, потратив это время на строительство временных жилищ на месте нашего бывшего огорода и на тренировки. Все 20 доспехов пошли в дело, а наша старая пятерка стала кем-то вроде сержантов, взяв шефство каждый над своей тройкой новобранцев. Пока у нас были возможности, они отрабатывали действия в строю, готовясь ко всем будущим неприятностям. А через 3 дня, когда бетон схватился и начал набирать прочность, мы выставили плиты, образовав внешний периметр стены. Затем снова выставили бетонные блоки, формируя место для установки второго ряда плит, внутреннего. Высота стены получалась даже больше, чем я планировал, около 5 метров. Затем мы ставили плиты второго ряда и опускали между первым и вторым рядом бетонные блоки, ставя их в распорку и лили внутрь бетон. Немного, где-то на полметра высоты, чтобы вся конструкция получилась монолитной. Засыпали землей пространство между плитами и утрамбовали. Затем снова залили бетон, чтобы сделать ровную поверхность для передвижения бойцов. А спустя ровно 2 недели после своего отъезда к нам вернулся дед Борис. И вернулся не так, как уезжал. Он приехал со стороны зачищенного нами для перевозки бетона Придонья и приехал на УАЗике. Сразу после прибытия он пришел ко мне на стройку. «Саша, добрый день, Борис, а нам тебя не хватало, сам видишь, что затеяли. Сейчас вот лестницы ставим, на каждый угол по одной, чтобы максимально быстро и удобно было. Присоединишься, ты ж человек опытный. Погоди, Саш, разговор есть, отойдем, ХМ, ну, давай, отойдем, вы продолжайте». Махнул я людям, которые бутовали предпоследний пролет стены. «Идем на веранду». «Саш», — начал он, когда мы отошли подальше от лишних ушей, — «Учхоза больше нет, сейчас идет штурм Подгорного, и, думаю, он закончится в течение пары часов, а может, уже закончен. После этого на севере Воронежа больше не останется людей». «Кто?» — я глубоко вдохнул, раздувая крылья носа и резко выдохнул. Ответ мне был известен, но хотелось услышать подтверждение. «Мертвецы, они действуют отрядами, штурмуют, отрезают пути к отступлению. Они режут всех. Это самый настоящий геноцид. Это бесчеловечно, но против нас ведь не люди. Безумная жестокость. Им все равно, кого убивать. Для них мертвый – это более правильное состояние, чем живой. Для них смерть – это жизнь. Все наоборот, короче. Да и нет там понятной нам морали. Ха-ха». Я резко выдохнул. Поднял взгляд на деда Бориса. «Ты один?» «Нет. Со мной внучка, Маша. Она одна осталась. Потому что была в больнице в тот момент, ей там какое-то исследование проводили. И еще Константин с сыном Егором. Это, собственно, их УАЗик. Они врачи, я подумал, что ты их примешь. Не вопрос, конечно. Это по нынешним временам вообще царский подарок. А профиль их знаешь? Они в травме работали, как рассказывали. Тем более, я был бы рад какому угодно врачу, а уж травматологам, да с нашей жизнью. Познакомь нас и я вас представлю сразу всем, чтобы вопросов не было». Мы прошли к воротам и мне представили сначала Машу, симпатичную девчонку лет 18 с длинными крашенными ногтями, спустя 2 месяца апокалипсиса, как, а также Константина и Егора, которые были весьма друг на друга похожи, просто одному было под 60, второму – 30. Оба в очках, оба среднего роста, даже прически похожи. «Куда загнать УАЗик?» – спросил меня Егор, после того, как мы познакомились. «Ставь пока снаружи, у нас внутри сейчас тесновато. Проходите в центр участка, там стоят столы и всегда есть готовая еда. После еще поговорим. Капитан, капитан, я не с первого раза сообразил, что так меня зовет электрик. Да, тут еще 2 новеньких, приехали на миксере, их подобрали в дороге. Ведите их сюда, я сейчас рад любым людям. А ребята, которых ко мне привели, были не совсем обычные. Полностью в мотоциклетной защите, у одного на плече здоровенный двуручный меч, у второго, не менее здоровенное копье с длинным изогнутым наконечником. «Привет, ты тут главный, я Клеймор, а это Нагината. Нас преследовали зомби, но мы оторвались от них километрах в двух отсюда. Приютите нас, мы готовы сражаться, только отдохнуть бы. Хаэм, Александр, руководитель этой богадельни. Сражаться, говорите, а уровни у вас какие? У меня, 25-й, у братухина Геннаты, 24-й. Мы полезные, отвечаю. А братуха Нагината разговаривать умеет? Спросил я недовольно, чтобы не показать своей радости от присоединения к нам таким прокачанных товарищей. Он стеснительный. Братан, толкнул обладатель меча локтем в бок своего друга. Привет, буркнул он. Так, ладно, сейчас покажете на карте, где оторвались от зомби. Синдзи, сейчас прыгаешь в машину и гони к воякам, расскажешь им все, что я тебе передам. Обратился я к стоящему на посту щитоносцу. Окей, босс. О, Синдзи, крутяк, Евангелион, да, обратился к нему парень с мечом. А я вот Клеймор, ну ты понял, да. А у братана Нигинаты, Муракумагири, ну, та самая, прикинь, круто. Потом поболтайте, анимешники хреновы. И откуда вы все на мою голову беретесь? Зовут вас как? Нормально, я Леша, а братана Артур. Так, Леша у нас уже есть. Короче, по кликухам вашим вас звать и буду. Показывайте, где ушли от орды. Вот здесь. Клеймор тыкнул пальцем в районе ГАИ. Сначала через гаражи, потом в промзону, оттуда в лесополосу. Там они нас потеряли уже точно. Мы затаились, ждали их полчаса, надеялись подловить. Потом ушли в вашу сторону. Но мы тогда не знали, что она ваша. Просто шли в сторону лесов, чтобы там потеряться. Вообще мертвяки оборзели в край. Последние два дня нас гоняли по всему Воронежу. Не понравилось им, что мы такие все из себя четкие ребята, и хвалим. Синдзи, езжай к воякам, скажи, чтобы готовились. Орда уничтожила выживших на севере. Два района пали, потери около 10-15 тысяч. Если люди на корабле и острове еще держатся, у нас есть немного времени. Если нет, вся орда будет здесь уже сегодня. Мы на их пути стоим первые. Пусть готовят свои ракеты, все, что у них есть. И пусть дадут средства связи. И заранее наведутся на нас квадрат перед нами. Понял? Да-да. Синдзи, кажется, потерял дар речи, но его офигевшего лица под шлемом видно не было. Сделаю. Общий сбор. Перед домом. Заорал я во всю глотку. Передайте всем. Общий сбор. Через 10 минут. Я стоял на крыльце дома и смотрел на толпу людей передо мной. 75 человек, и каждый смотрел на меня, исключая, разве что, Витю, который спал на руках у Лены и малых детей, которые вообще, похоже, не понимали, что происходит.